Александр Губкин, кинолог, 32 года. Погоди, что сопишь? Что ухом дергаешь? Что тебе не так? Это Губкин у Кузьки уже без слов спросил. Хозяин и собака, если у них правильное отношение друг с другом, глазами говорят. Взгляд у Кузи был неуверенный. Видно, сам не очень понимал, от чего нервничает, но вставать явно не хотел. «И еще колы?» Боксер оскалился. Коричневую бурду с пузырьками он мог дуть в неограниченных количествах. На последний день пограничника Кузин профессиональный праздник. Губкин ему 2-литровых жбана поставил. Рыжий потом полдня рыгал, зато был счастлив. Собаку легко сделать счастливой. Угостил чем-нибудь, поиграл, пузо почесал. Еще лучше похвалил или просто поговорил ласковым голосом. Бесхитростная душа всякой радости открыта. Правда, отец Кирилл сомневается, что у собак душа есть, а Губкина обвиняет, что он животное больше ближних любит. Но любовь ведь бывает разная. Одно дело христианское, другое — личное. Так сказать, большая и малая. Хотя отец Кирилл и с этим не согласен. Малая любовь, говорит, от малой веры. А вот другой умный человек, старший инструктор Зайченко, сказал как-то, что у Губкина семейная жизнь не сложилась, потому что бабы христосиков не любят. Женщине нужна любовь конкретная, персонально для нее, и еще чтобы любовь эту из мужика требовалось клещами вытягивать. Те, кто готов и так сразу все отдать, женщинам неинтересны. Губкин много про это думал. Наверное, Зайченко прав. Ни с кем у Губкина прочных отношений не получалось, и некоторые девушки примерно что-то такое ему на прощание говорили в сердцах, что он ни рыба, ни мясо, что не мужик, а размазня. Но это не потому, что они плохие женщины. Просто так их воспитывают. Кино, телевизор, матери, старшие подруги, все наше общество. Что секрет жизненного успеха очень прост. Нужно к мужчине пристроиться и тянуть из него все, что можно. Женщин, которым приходится самим чего-то добиваться, у нас даже жалеют. А мужчину, если из него тянуть особенно нечего, презирают. Какой, к примеру, из Губкина муж? Он, может, и рад бы все отдать. Да что отдавать-то? Однокомнатная квартира в драной пятиэтажке. Пол зарплаты отцу Кириллу на нужды прихода жертвуют, потому что зачем одинокому здоровому человеку в месяц целых 15 тысяч? Он бы себе и меньше оставлял, но Кузьку надо хорошо кормить. «Ну ты меня достал, козлина!» — выругался Колыванов, когда Губкин взял еще одну банку колы. «Блин, я твоему кабы сдоху в хавку булавок насыплю!» А Губкин промолчал. Жалко ему было Колыванова. Ему вообще людей было жалко, потому что ведь умрут все. Бывало, встретится какой-нибудь совсем уж пропащий. Ну, просто дрянь человек вроде того же Колыванова. Но тоже живая душа, беззащитное тело. Чем злее сердце, тем оно несчастней. Как не пожалеть? Наверное, Господу, который неуязвим и бессмертен, каждого из нас еще в 1000 раз жальчее. Что Губкин на грубость не ответил, напарник, конечно, по-своему истолковал. Как признак слабости. Такое у злых людей устройство, будто у дворняжек беспризорных. Кто их по носу палкой, перед тем они хвост поджимают. Кто не огрызается, того они зубами за лодыжку. Чтобы не расплескать колу, Губкин присел на корточки. Так Колыванов его нарочно носком ботинка задел по щиколотке и сказал: «У, мелочь занюханная». Вот уж мелочью Губкин себя нисколько не ощущал. Свою должность втайне именовал красиво. Хранитель неба. Гордыня, конечно, и не скромность, но ведь не вслух же. В юности, когда выбирал жизненный путь, пришло в голову, что имя человеку при крещении дается неспроста, а по промыслу. Если тебя нарекли Александр, твое дело оберегать людей. Так на роду написано. Работа у Губкина была хорошая и очень ответственная. Вот из Колыванова какой хранитель, какой защитник? Только и смотрит, где бы напакостить, кого бы побольнее обидеть, чтобы урвать. Губкин нарочно попросил Михалыча, старшего смена, чтоб почаще ставил в пару Колыванова. За ним присмотр нужен. Что-то Кузька вел себя странно. Понюхал блюдце, но пить не стал, а поднял морду и вдруг тихонько заскулил. Такого с ним не бывало со щенячьего возраста.